Глава 7. Никогда бы не подумал, что этот щуплый очкарик может так быстро бегать. Еще не закончилось время отсчета, как он рванул и быстро спрятался за одной из статуй, при этом идеально принял ее очертания, сливаясь с ней в полумраке. Люди же сразу принялись мочить друг друга, как в лучших боевиках. Ну а я пока посижу в невидимости и понаблюдаю за всей этой вакханалией. Ух, один из них, старик с очень смуглой кожей, использовал что-то типа скольжения, сблизившись с зазевавшимся парнем, а потом взял его в захват и на прогиб. Парень мгновенно погиб. Шеи под таким углом люди не живут. Интересно, что они сражаются все насмерть, не понимая, что больше всего шансов на победу сейчас у очкарика? А нет. Один смекнул и побежал к нему. Вижу, что он тоже, как и я, невидимка, только слабенький. Стрела с хрустальным наконечником летит ему в живот и ставит жирную точку на его невидимости и жизни. Сразу он не умирает, пытаясь лихорадочно залить в себя зелье исцеления. Вот только зачем? Осколки ведь никуда не денутся. Мне очень хотелось вступить в битву. Однако мы в ответе за тех, кого приручили. В моем случае это Альберт. Он реально меня выручил в этом испытании, а я привык отдавать долги. Люди разделились на пары и сражаются почти честно, один на один. Вижу только парню и девушку, которые работают сообща. У девушки из рук тянутся темные дымки, которые в воздухе превращаются в фигуры зверей. Вот сейчас они рвут на части чернокожего парня, а ее напарник с хорошим щитом прикрывает девушку. Дымки похожи на щупальца тентакли. Они тоже становятся уязвимы в момент, когда соприкасаются с предметом или телом во время атаки. Обошел их по кругу и незаметно подкрался со спины. Кинжал входит ей в шею, ставя на ней крест, а парню сношу голову мечом. Самых опасных вроде снял. Старик, который сломал шею парню, уже выдохся, и сейчас его прессует мечник. Тот отбивается своими кулаками, на которых меч не оставляет даже царапин. Магическим зрением вижу свечение на руках по локте. Понятно. Интересный навык. Ты думаешь, что человек совершенно безоружен? А на самом деле он и есть оружие. Ладно, дождался, пока не остались живых 3 человека, не считая нас. Окровавленный парень, белобрысая девушка с татушками на лице и старик. Они стояли друг напротив друга и не решались напасть первыми. «Смею заверить, что мы все из разных отрядов. Так что в портал мы можем пройти все вместе. Нам незачем сражаться», — взял на себя смелость начать переговоры старик. «Действительно, вижу портал. Система рассчитывает на отряд из 5 человек. Вот нас как раз сейчас 5 на арене. Я тоже пока не спешу в него заходить. Как минимум, я не знаю, что меня там ждет. Да и оставлять противника за спиной совсем не хочется. В то же время я мониторил его, чтобы они вдруг не просочились первыми. Стал, кстати, уже не спиной к нему. Хватит с меня незапланированных полетов в порталы». «Согласна», — кивает девушка, опуская свое копье. «Я тоже не против. Зачем лить понапрасну кровь, если мы и так лишились своих команд?» — пожимает плечами парень. «Вот только что мы будем делать с той крысой, которая прячется за статуей?» — кивнул он в сторону Альберта. «Слабак 7 уровня без боевых навыков. Убить, конечно». «А девушка та еще стерва». «Или кто-то хочет протащить никому ненужный балласт?» Все отрицательно закивали. «Выходи, крыска! Мы знаем, что ты нас слышишь!» — крикнул старик с довольной усмешкой. Вот повезло деду, честное слово. Мгновенно умер с улыбкой на губах. Один быстрый росчерк меча, и голова его слетает с плеч. Блинк назад, и моя стрела вонзается девушке в ногу. «Здесь еще кто-то есть!» — орёт она, корчась от боли и пытаясь выдернуть стрелу. Но вряд ли ей удастся избавиться от зазубренной стрелы. Окровавленный парень яростно матерится и бежит к... Нет, он к порталу бежит. Меня он не видит. Только выставил щит с правой стороны, закрывая голову. Думает, что самый умный. Узы на него, его тело летит на землю. Я думал, что будет сложнее, приземлившись 2 ногами ему на шею. Слабенькие, честно говоря, противники попались. Поворачиваясь к раненой девушке, вижу, как она раскидывает в разные стороны склянки с какой-то жидкостью. Взрывов и чего, похоже, не последовало. Только странные испарения. Что она этим хочет добиться? «Не подходи ближе! Там могут быть ядовитые пары!» — орёт из-за укрытия Альберт. Я и без его слов догадался бы. Это я ощущаю себя в бою, как рыбка в аквариуме. Несмотря на то, что девушка ранена, она не сдается, опираясь на свое копье, смотрит по сторонам, явно выискивая меня. Как по мне, ей уже конец. Кровь из раны так и хлещет, а зелья у нее, кажется, нет. Она это прекрасно понимает. «Эй, слышишь? Я из новой силы, и если я умру, они узнают, кто меня убил, и твоей группе не поздоровится. Мой клан сотрет вас с лица земли и не поддавится, так как нас уже больше 2000. Помоги мне остановить кровотечение и приведи к древу жизни». «Ах, вот оно что. И спаси, еще и победу отдай. Да ей наглости не занимать». Мой ответ вонзился ей в другую ногу, чем вызвал истошный вопль от боли на всю арену. Крики медленно перешли в утробные завывания. Песчаная стрела доставляет человеку ужасные страдания, измельчая маленькими песчинками мяса и кости. А ей даже нечем ответить мне, так как ее навык заключался в скорости. Весь свой запас прочности она потратила еще в начале. Ее отряд оказался слишком слабым, и ей пришлось все тянуть на себе. Я тихо подошел к Альберту, сняв невидимость. «Пошли, проверим, что там». Удалось испугать парня, но он быстро взял себя в руки и кивнул. «Ты очень силен», — неожиданно произнес он по дороге к порталу. «Сражаясь с такими, как ты, у них не было никаких шансов». «И что, даже не назовешь меня монстром и убийцей?» — удивился его спокойствию. На мои слова он только улыбнулся. «Я трус, но не идиот, и прекрасно понимаю, что сейчас творится в мире». «Ох, парень, ничего ты не понимаешь». В голове промелькнули картинки всех противников, которые я видел. «Может, начать вести свой дневник, в котором я буду записывать всех существ и пришельцев, которые попадались на моем пути? А что? Будет что детям показать на старости лет? Стоп, каким детям?» «Ладно, забыли, глупая идея. Вот лет через 200 и заведу дневник охотника». Портал привел нас опять в комнату с другими порталами. И я начал беситься. Надоело мне бродить по этим комнатам страха. Именно Тауэр и схватки с людьми меня не пугали. Загадки. Вот что по-настоящему раздражало меня. «Ты как? Готов идти? Я хочу уже поскорее завершить задание», — обращаясь к парню. «Я не устал. Пошли», — согласился он со мной. «Эврика». Зайдя, мы сразу увидели странное дерево. Оно было искусно вырезано из горной породы. Хотя, должен признаться, даже в городе эльфов красивее скульптуру не видел. «Поздравляем! Вы первая команда, которая пришла к дереву жизни. Перед вами священное дерево подземного народа Ильсур. По легенде, оно было установлено первым королем, который объединил 7 кланов и создал первое подземное королевство в этом мире. Раса Ильсур сгинула более 7000 лет назад. Их наследие живет вечно в этом дереве и комнатах, через которые вы проходили». «Оно прекрасно!» Глаза парня горели, а на лице выступила глупая счастливая улыбка. В душе он романтик, погляжу. «Каждый из вас получит одну награду. Для остальных запускается таймер обратного отсчета. Те, кто не успеют дойти сюда за час, останутся в этих подземельях навсегда. Вы получаете превосходную призрачную стрелу в количестве 3 штук». «Оу!» — выдохнул я, не веря своей удаче. И, судя по удивленному лицу парня, он получил тоже что-то удивительное. «Тебе тоже дали 1000 коробок?» — опередил он мой вопрос. «Ага, почти». «Оценка. Призрачная стрела может проходить сквозь стены и препятствия и обретать материальность только с прикосновением к живой плоти». У меня упала челюсть. «Это что за тортик мне достался? Я же теперь могу убивать людей с помощью взора, даже не заходя в помещение. Такие стрелы надо беречь на самый крайний случай». «Внимание! Вы можете завершить испытание и отправиться на свою планету, а можете сразиться друг с другом, и тогда победитель удвоит свою награду». Сказать, что Альберт побледнел, это ничего не сказать. Мне кажется, что у него сейчас будет инфаркт. Он даже слова не может вымолвить, а только открывает и закрывает перекушенный от испуга рот. Получается, что я могу получить 6 стрел. 6 стрел идеального убийства. 6 целых 6. Альберт умный парень и, кажется, уже полностью смирился со своей участью. Вижу, как приуныл. И даже не собирается сопротивляться. Просто стоит, опустив плечи, и грустно смотрит перед собой. Неужели я такое негативное впечатление произвожу на всех людей? А было бы чего. Всего-то убил парочку людей, которые хотели сделать то же самое с нами. Убивать его, как я уже говорил, не собираюсь. 6 стрел — это, конечно, заманчиво, но каким бы мудаком ни был, я имею представление о благодарности. Он помог мне, а я ему. К тому же парень показал себя только с хорошей стороны. Если убивать всех направо и налево, то можно не только себя потерять, но и одному остаться. «Да не боись, не буду я тебя убивать», — подошел к нему и растормошил за плечо. «Я убил многих, это правда, но только тех, кто держит в своей руке меч и знает, на что идет. По нему видно, что не очень он мне и верит. Ну и ладно. Что мне еще ему сказать? Лучше сделаю по-другому. Захожу в меню группы и ищу тот заветный значок, о котором говорил комбат. Парень пока не понимает, что я делаю. А, во, нашел. Миг, и лицо парня удивленно меняется. Он успокаивается. Альберт Карболидов принял ваше приглашение в группу. Отлично. Группе, а в будущем и клану совсем не помешают его мозги. Остается только пройти испытание, стать кланом и открыть плюшки в виде порталов. Тогда можно и за ним смотаться, если он будет еще жив. Теперь видишь, что я не собираюсь убивать тебя? С легким осуждением глянул на него. Наша группа скоро станет кланом, и, надеюсь, у нас будут свои порталы. Вот тогда и заберем тебя. Не надо. Не понял. Это что, бунт на корабле? Я ведь могу и передумать. Тут такое дело, слегка помялся парень. Мне система предложила обменять мою награду на возможность переноса на вашу территорию. Что? Слов нет, одни маты. Система, а мне ты такое предложить не хочешь? Это я как бы тут потеряшка, а не он. Я тоже хочу вернуться домой, где тепло и вкусно кормят. Ответа не последовало. Я был раздосадован, но виду не подал. Надо держать лицо и марку. «Ну и отлично», — ответил ему, улыбаясь, и поманил к порталу. «Как только появишься на базе, не двигайся и не делай резких движений, если там, конечно, не будет зомби. А лучше вот возьми на всякий случай». Достал из инвентаря блокнот и на листке написал, что он от меня. «Если тебя схватят раньше, чем я успею сообщить о тебе в группе, то протяни им бумажку, и тебя нормально встретят». «Хорошо», — неуверенно взял он листик и продолжил идти за мной. Парень еще до конца не понял, что только что произошло, вот и тупит. Шагнули в портал и провалились в темноту. Очнулся в доме на том же самом месте, откуда забрала меня система. Открыл глаза, повертел головой, пытаясь врубиться, что здесь не так. А не так было все. Моя уютная комнатушка в хлам разнесена и изуродована. Стало очень обидно. Опять лишили меня жилья. Как же я устал от таких сюрпризов. Стоило мне на пару часиков отлучиться, как тут опять все кувырком. И кажется, здесь были не люди. Когда я собирался на испытание, на столе оставил консервные банки, но сейчас они валяются раздавленные на полу. Люди забрали бы еду. А значит, это долбанные тарианцы. Отписал комбату, что к ним направляется не боевой парнишка, и его надо встретить. Комбат удивился, что я послал к ним человека таким образом. Он сразу спросил, почему я не пошел вместе с ним. Наверное, скучает. Прошелся по комнате, размял тело и принялся мониторить взором дом. Хм. Они закрыли за собой дверь, а в коридоре сейчас лежит крупное пульсирующее яйцо размером, как у динозавра. Мне почему-то даже страшно представить, что из него может вылупиться. Долго думать времени нет. Помчался к первому попавшемуся окну и принялся выламывать доски. Окна были простые, пластиковые, и открыть их не составило труда. Поэтому блинк, и я уже на улице, бегу отсюда подальше. Отбежал на безопасное расстояние и решил подождать. Как закон подлости, ничего странного не происходило. Тогда я решил ускорить этот процесс. Для этого стал шуметь, привлекая зомби. Те, словно грибы после дождя, повылазили из соседних домов. Собрал пятерку зомби и закинул в дом старые механические часы, в которых работал будильник. На этот шум туда помчались зомби в поисках нарушителя тишины. Естественно, они ворвались в дом через дверь и в коридоре столкнулись с яйцом. Как только они приблизились вплотную к нему, яйцо взорвалось, разнося волну пыли повсюду. Я решил, что зомби пришел конец, но нет. Мало того, что они остались живы, так еще нашли будильник и прикончили его. Вот только теперь все были покрыты яркой желтой пыльцой. Такие себе желтые смурфики. А спустя 7 минут, специально засек время, прилетел отряд тарианцев и ворвался в дом. «И что вам от меня надо?» Оказывается, это было не яйцо, а что-то типа сигнальной ловушки, которая активируется при малейшем движении. «Но раз вы хотите поиграть, то давайте поиграем». Достаю из инвентаря две канистры с бензином и иду к выходу. Не меньше 30 особей зашли в дом, а еще больше их кружит в небе. Под невидимостью дошел до двери и поставил поближе канистры. Меня не заметили, как и канистры. Потом отошел и достал стрелу огненного взрыва. Прицелился в ближайшую канистру. Полетела стрела. Рванула, будь здоров, и весь дом сразу охватило пламя. Пылающие тушки не могли выскочить на улицу, так как весь вход тоже был объят огнем. Они принялись выламывать все окна, да только куда там. А нет, одной парочке удалось выпрыгнуть через мое открытое окно, и теперь они катаются от боли по снегу. А крылышки-то все, чуть-чуть. Для надежности запустил в окно еще одну стрелу огненного взрыва. Визг на улице стоял просто лютейший. Они стали кидать свои копья во все стороны. Наверное, догадывались, что я нахожусь где-то рядом, и поэтому рассчитывали на удачу. Шанс случайного попадания слишком низок. А вот я, под шумок, снимаю троих насекомых и меняю место дислокации. А это кто такой? Увидел в стороне особь в железных доспехах, на которых была искусная позолота. Важная шишка пожаловала ко мне и сейчас злобно раздавала всем команды. Для него, пожалуй, мне и стрелы ядовитого укуса не жалко. Сказано, сделано. Подобравшись поближе, запустил стрелу и попал в ногу, но, думаю, и этого хватит. Я был прав. Он издох, и начался ад. Насекомые взбесились и принялись яростно метаться, пытаясь найти меня. А тут и зомби подтянулись на шум, напав на тех, кто был на земле. Воздух тоже небезопасен для тарианцев, так как зомби-стрелки не дремлют. Уже хотел свалить отсюда, как в небе раздался яростный визг, заставивший меня закрыть уши. «А это что еще такое?» — не мог поверить в то, что увидел. «Вижу стаю крыланов, которые внезапно налетели на тарианцев. Это что, мир так сопротивляется захватчикам? Или, может, зомби уже не так глупы, как я о них думал, и у них появились свои предводители? Да многого я еще не знаю про систему». А тем временем заруба шла не на жизнь, а на смерть. У крыланов не было рук, поэтому они рвали тарианцев своими мощными когтями. Те отстреливались, применяли магию, но летучек было в разы больше, намного больше. Влезать в их разборки я не стал и тихонько слинял оттуда. «А я что?» «Я ничего. Я только что вернулся и хочу где-нибудь отдохнуть, а негде. Дом-то мой все, пропал». Словами не передать, как я не люблю переезжать. У меня словно триггер срабатывает на такие вещи, и я начинаю сильно злиться. А когда я злюсь, то начинаю психовать. Вот и сейчас, пока бежал по городу, случайно наткнулся на новый улей, из которого, кстати, вылетали тарианцы в сторону битвы. Скорее всего, это не улей, а охотничьи угодья. А может, сторожевая вышка, точно не знаю. Вы лишили меня дома? Ну что ж, за это я уничтожу ваш. С кровожадной улыбкой посмотрел на него и зашел на торговую площадку пополнить запасы бензина.